Дорогие радиослушатели, сегодня начинаем изучение нового предмета – библейские синтезы. Мы приступаем теперь к изучению в краткой форме книг Библии. Но перед этим, однако, следует упомянуть один или два факта. Изучение книг Библии является приятным занятием, так как это Слово Божие. Мы можем совершать это изучение различными способами. Мы можем как бы через телескоп взглянуть на отдельную книгу и увидеть широкое пространство учения, без более тщательного изучения отдельных событий и подробностей. Мы видим книгу в ее цельности, или же мы можем рассматривать книгу как бы под микроскопом, старательно и благоговейно изучать отдельные мысли и случаи. Малейшая деталь не избежит нашего внимания и размышления над ней. Этот метод изучения книги приносит красоту и учение с исключительной силой. И можно употребить еще один метод изучения книги Библии, изучая ее главные мысли, например, вера, любовь, Святой Дух и так далее. Этот способ может оказаться самым полезным для студента. Каждый метод имеет свою ценность, однако широкий обзор книги помогает пониманию отдельных подробностей, когда мы соприкасаемся с ними позже. Мы видим, как книга гармонизирует с полным планом Библии. Мы видим, что книга не является изолированной, писанием без связи с целью. Нам станет понятно, что Бог своей премудрости включил ее в Библию с божественной целью. Достижение широкого обозрения определенной книги Библии требует ее чтения несколько раз. Некоторые библейские толкователи утверждают, что одну книгу следует прочесть 50 раз, пока полное широкое значение ее содержания станет ясным. После широкого обзора книги мы находим изучение подробностей весьма полезным. Помогая вам в общем понимании драгоценного Слова Божия, мы постараемся представить каждую книгу Библии в форме панорамы. Некоторые книги являются более длинными, чем другие, и потребуют больше времени для их изучения. Изучая эти книги вместе, мы надеемся слышать, что Бог скажет нам о практической жизни. Обнаружить учение только как теорию будет означать ознакомление ума с истиной, но лишить его силы. Библия говорит, все Писание благовдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея, 3 глава, 16 по 17 стих. В этом же послании читаем. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Хорошо помнить эти важные стихи. Всякий раз, когда мы обращаемся к Слову Божию, когда мы читаем Слово Божие, сам Бог делается нашим учителем. Он дал Святого Духа, который открывает богатство славы Божией. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорит будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Иоанна 16:13. Перед чтением Святой Библии следует весьма помолиться, чтобы Божественный Автор учил нас. Мы начинаем это изучение в полной зависимости от Господа, с сердцем и умом, готовым воспринимать учение Его со вниманием. Книги Ветхого Завета могут быть разделены следующим образом. Пятикнижие – 5 первых книг Библии. Исторические книги – следующие 12 книг от Иисуса Навина до Исфири. Поэтические книги – 5 книг от Ива до Песень-Песень. Пророческие книги, остальные 17 книг, которые для удобства разделяются на больших и малых пророков. Ветхий Завет состоит из 39 книг разной длины. Каждая из них имеет свою весть, согласно времени и воле Божией. Мы встретимся с некоторыми выражениями, которые могут озадачить нас вначале, но встретимся и с возвещениями легкими для понимания. Например, псалмопевец приносит слова вопля, которые, очевидно, рождены его горькими переживаниями. Но когда мы читаем их, делается, однако, ясным, что эти возгласы относятся к распятию Господа Иисуса Христа во искупление наших грехов. Многие картины Библии заставляют нас остановиться в благоговении и изумлении. Например, читаем о случае на горе Синае, когда Бог сошел на нее в огне и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Исход 19:18. Библия писала в течение длинного периода времени, 1500 лет. Когда мы рассматриваем об этом длинном периоде времени, мы лучше поймем чудесность Библии. Бог вдохновлял сердца избранных мужей писать его книгу. Дух Святой руководил ими, чтобы они писали как раз то, что Бог хотел. Содержание Библии, как она сегодня существует, есть удивительный факт, что она живет и распространяется, и в возрастающем количестве, принося многим духовную жизнь, является доказательством ее достоверности и силы. Следует помнить, что Библия не есть научный учебник. Если мы идем к ней, чтобы получить научные данные, мы будем разочарованы. Но это не значит, что она не научная книга. Она не написана для студентов разных наук, но в ней находятся некоторые точные научные утверждения. Она не есть определенная философия, но учение всегда содержит мудрость, и она совершенно здрава. Библия не начинается вопросами, но первые его слова – утверждения. На основании первого утверждения делается второе, делается вывод. Мы имеем первое утверждение, что Бог существует. Потом мы находим, что вся мудрость сосредоточена в Нем. Библия не начинается, как кто-то сказал, вопросом, но утверждением и выводом, что начало мудрости есть страх Господний. Наше отношение к Богу приносит духовную мудрость, которую Он посылает нам, когда мы чтим и служим Ему. Если же мы отвергаем Бога, то теряем возможность получения истинной мудрости. Мудрость плотского человека не может объять его или постигнуть его. Господь Иисус приложил к Священному Писанию печать, подтверждая, что оно есть Слово Божие. Он постоянно к Нему обращался. По Своем воскресении Он сказал ученикам Своим, «Не надлежало ли Христу пострадать и войти в славу Свою?» И, начав от Моисея и пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании, Луки 24 глава с 26 по 27 стих. Это был исключительно приятный урок изучения Библии для учеников. Слова, которые они, вероятно, читали, теперь стали живыми, с новым значением, когда Господь, прославленный, открыл им Писание. Некоторые из части Священного Писания могут показаться нам более ценными, нежели другие. Но студент, имеющий равновесие, должен понимать всю Библию, Ветхий и Новый Завет. Мы постараемся дать вам этот библейский обзор каждую неделю, начиная Пятикнижием и кончая Откровением, последней книгой Библии. Конечно, на это потребуется время, но ценность этого изучения велика, так как мы увидим план Божий, как он открылся. В результате, я уверен, мы воскликнем: «О, какой любящий и добрый наш Бог, которого мы восхваляем!» Мы начинаем наше изучение с убеждением, что Слово Божие непогрешимо. Мы верим, что оно является окончательным авторитетом в делах веры и доктрины. В Библии мы видим действие Божие по отношению к человеку, путем святости, праведности и истины. Мы видим его возвещение, благословение и суда, как слова святого, Всевышнего и любящего Бога. Библия показывает нам самим, каковы мы есть и как Бог видит нас. Мы занимаем место, которое нам принадлежит, как грешникам, которые заслужили божественный суд. Увидев себя в таком положении и веря в заслуги пролитой крови Христа на кресте, удовлетворивший божественный суд над грехом, мы веруем в Него как нашего личного Спасителя. Мы снова родились от Духа Святого. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, тот не увидит Царствие Божие». Иоанна 3:3. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Римлянам 8 глава 16 по 17 стих. Слово Божие открывает нам, что Бог приготовил для нас, как детей Его, и теперь, и в будущем. Пусть же наше совместное изучение принесет нам вдохновение и духовное обогащение. Аминь.